Про старого портного. Сегодня выходной у старого портного, но не надел портной костюма выходного. На стол он в кухне сел, согнувшись по старинке, в иголку нитку вдел, как будто нет машинки. С утра одно и то же, поет он неспроста. Ах, боже ты мой, боже, какая красота! Спешит, шуршит иголка, склонилась голова, по голубому шелку кружатся кружева, топорщится оборки, волнуется волан, и белый бантик верткий садится на карман. У старого портного сегодня внучке год, в подарок ей обнову портной сегодня шьет, с оборкой поперечной, с кокеткой кружевной, с любовью бесконечной и с песенкой чудной. Никто на свете платья наряднее не носил, он шил его на счастье и на здоровье шил. С утра одно и то же твердил он неспроста: «Ах, боже ты мой, боже, какая красота!»